Глава 15. Обвиняемый. В своей частной жизни Эбл предпочитал обходиться без дипломатических двусмысленностей. Соединившись личным лучом с Файфом, он мог быть просто пожилым человеком, любезно беседующим за стаканом вина. «Трудно было добиться до вас, Файф». Файф улыбнулся. Он выглядел спокойно и беззаботно. «Я был занят, Эбл». «Да, я кое-что слышал об этом». «От Стина?» «Отчасти». «Стин пробыл у нас часов 7». «Знаю, моя ошибка. Вы намерены выдать его нам?» «Боюсь, что нет». «Он преступник!» Эбл коротко засмеялся и передвинул свой кубок, следя за медленно поднимающимися пузырьками. «Я думал, мы можем назвать его политическим эмигрантом. Космический закон защищает его на территории Трантора». «Ваше правительство поддерживает вас?» «Думаю, что да, Файв. Я пробыл на иностранной службе около 4 десятилетий и знаю, что Трантор поддержит, а что нет». «Мне кажется, у вас есть какое-то предложение». «Есть. У вас находится наш человек». «Какой ваш человек?» «Космоаналитик. Уроженец планеты Земля, которая, кстати, входит в состав владений Трантора». «У меня есть Стин. У вас землянин. В некотором смысле мы равны. Прежде чем начать выполнять свои планы, прежде чем истечет ваш ультиматум и произойдет ваш переворот, почему бы не посовещаться насчет общего положения с Кыртом?» «Не вижу необходимости. То, что сейчас происходит на Сарке, целиком его внутреннее дело. Я лично готов гарантировать, что в Кыртовой промышленности перебоев не будет, независимо от политических событий здесь. Думаю, это удовлетворит законные интересы Трантора». Эйбл задумчиво сказал. «Кажется, у нас есть еще один политический эмигрант. Любопытный случай. Кстати, это один из ваших флорианских подданных. Резидент. Называет себя Мирлином Терренсом». Глаза Файфа вдруг загорелись. «Мы наполовину подозревали это. Клянусь Сарком, Эйбл, есть предел открытого вмешательства Трантора на этой планете. Человек, похищенный вами, убийца. Вы не можете давать ему политическое убежище». «Этот человек вам нужен? У вас на уме какой-то обмен? Что вы предлагаете?» «Совещание, о котором я говорил». «Ради флорианского убийцы? Конечно, нет». «Но способ, каким резиденту удалось ускользнуть от вас к нам, крайне любопытен. Вам должно быть интересно». Уже занимался рассвет. Джунсу хотелось бы уснуть, но он знал, что ему опять понадобится Самнин. «Я мог пригрозить силой, как советовал Стин», — сказал Эйбл Джунсу. «Это было бы плохо. Риск велик, результаты неверны. Пока резидента не доставили к нам, у меня не было другого выбора, кроме политически ничего не делания». «Ну, а что дальше?» — угрюмо сказал Джунс. «Шантажировать Файфа этим пикантным снимком?» «Называйте это как угодно. Шантажировать, вести не совсем честную игру. Это не имеет значения. Высокородная Сэмия виновата только в некой податливости и известной наивности. Я уверен, что ее целовали и раньше. Если она поцелуется снова, если поцелуется несчетное число раз с кем угодно, кроме флорианина, никто ничего не скажет. Но она целовалась с флорианином. Неважно, если она не знала, что он флорианин. Неважно, что он целовал ее насильно. Если мы опубликуем имеющийся снимок, то для нее и для ее отца жизнь станет невыносимой. Я видел, какое лицо было у Файфа, когда он смотрел на копию». «О чем же вы договорились в конце концов?» Джунс вздохнул. «Мы встретимся завтра в полдень». «Значит, он отсрочит свой ультиматум?» «До бесконечности. Я буду в его кабинете лично». «И вы рискнете?» «Риск тут небольшой, будут свидетели. И мне очень хочется самому увидеть космоаналитика, которого вы ищете так долго». «Надеюсь, я могу быть при встрече?» «О да, резидент тоже будет. Он нам понадобится, чтобы опознать космоаналитика. Стин тоже. Все вы будете присутствовать в трехмерной проекции». «Благодарю». С усовершенствованием трехмерной передачи важные совещания редко происходили лицом к лицу. Файф ощущал материальное присутствие старого посла как элемент явной непристойности. Эбл. Старый скряга в потертом платье с миллионом планет за спиной. Джунс. Темнокожий, шерстисто-волосый надоедало, чье упрямство ускорило кризис. Стин. Предатель. Не смеет взглянуть ему в глаза. Резидент. Смотреть на него было тяжелее всего. Туземец, оскорбивший его дочь своим прикосновением, но остающийся живым и неприкосновенным за спинами тронтарианского посольства. «Совещание навязано мне насильно», — мрачно сказал Файв. «Я не вижу необходимости говорить что-нибудь. Я здесь для того, чтобы слушать». «Я думаю, Стин хотел бы высказаться первым», — ответил Эйбл. Тогда Стин закричал. «Вы заставили меня обратиться к Трантору, Файв! Вы нарушили принцип автономии! Не ждите, чтобы я благодарил вас за это! Я не претендую на звание сыщика, каким считает себя Сквайр Файв! Но думать я умею!» «Право! И я думал, вчера Файв рассказал нам историю насчет таинственного преступника, которого он называет Икс!» «Я вижу! Это была только болтовня с целью объявить чрезвычайное положение! Я не был одурачен ни на минуту!» «Так никакого Икс нет?» — спокойно спросил Файв. «Тогда почему вы бежали? Если человек бежит, ему не нужно других обвинений». «Вот как?» — вскричал Стин. «Ну, а я могу бежать из горящего дома, даже не будучи поджигателем». «Продолжайте, Стин», — произнес Эбл. «И продолжу. Да кто же этот Икс? Я знаю, что не я. И все же не сомневаюсь. Предатель — великий Сквайр. Но кто из великих Сквайров знал об этом больше всех? Кто пытался использовать историю с космоаналитиком, чтобы запутать остальных и вынудить их к объединенным действиям? Этой капитуляции перед диктаторством Файфа? Я вам скажу, кто этот Икс». Стин встал. Его темя касалось верхнего края куба приемника и сделалось плоским. Он указал дрожащим пальцем. «Икс — это он! Это Сквайр Файф! Он нашел космоаналитика! Он устранил его, когда увидел, что не произвел на нас впечатление своими глупыми россказнями на первом совещании, а теперь вытащил снова, когда уже подготовил военный переворот». Файв устало повернулся к Эйблу. «Кончил он?» «Если да, убедите его. Он невыносимое оскорбление для всякого порядочного человека». «Стин сказал, что хотел», — ответил Эйбл. «Но ближе к делу. Мы хотели бы видеть космоаналитика». «У нас под стражей есть человек с пониженным интеллектом, называющим себя космоаналитиком. Я прикажу привести его». Такое в Алоне Марч никогда в жизни не снилось. Вот уже больше суток прошло с того момента, когда они опустились на эту планету, а она не переставала удивляться. Даже тюремные камеры, куда ее и Рика поместили отдельно, были сказочно великолепны. Вода шла из отверстия в трубе, стоило только нажать кнопку. От стен исходило тепло, хотя воздух снаружи был холоднее, чем она считала возможным для воздуха. И всякий, кто говорил с нею, был так роскошно одет. А вот теперь ее привели в эту большую светлую комнату. Тут находилось несколько человек. Один сурового вида за столом, и другой гораздо старше, весь сморщенный в кресле, и еще трое. И одним из них был резидент. Она вскочила и кинулась к нему. «Резидент! Резидент!» Она пробежала прямо сквозь него. Ее ноги прошли сквозь тяжелое кресло, где сидел резидент. Она увидела его ясно и отчетливо. Она протянула дрожащую руку, и рука погрузилась в обивку, которую она тоже не ощутила. Она вскрикнула и упала. Резидент машинально протянул руки, чтобы поддержать ее, и она упала сквозь них, как сквозь воздух телесного цвета. Она снова была в кресле, и Рик крепко держал ее за руку, а морщинистый старик наклонился над нею. «Не бойся, милая, это только изображение, как фотография, знаешь ли?» Она указала пальцем на резидента. «Его здесь нет?» «Это трехмерная проекция», — Луна вдруг мешался Рик. «Резидент находится в другом месте, но мы видим его здесь». Валона покачала головой. «Если Рик говорит так, значит, все в порядке». Она потупилась. Она не смела смотреть на людей, которые одновременно и есть, и нет. Эбл обратился к Рику. «Так вы знаете, что такое трехмерная проекция, молодой человек?» «Да, сударь. Этот день был потрясающим и для Рика. Но в то время как Валону он ошеломлял, Рик находил окружающее все более знакомым и понятным. «Где вы узнали о ней?» «Не знаю. Я знал раньше. Раньше, чем забыть». «Обратите внимание, Файв», — вмешался Эбл. «Ваш флорианин с пониженным интеллектом хорошо знаком с трехмерной проекцией». «Его хорошо надрессировали, я думаю», — отрезал Файв. «Допрашивали ли его со времени прибытия на Сарк?» «Конечно. И что же? Ничего нового». Эбл обратился к Рику. «Как вас зовут?» «Рик. Единственное имя, которое я помню», — ответил тот спокойно. «Знаете ли вы кого-нибудь из присутствующих?» Рик без страха переводил взгляд с одного лица на другое. «Только резидента. Илону, конечно». «Это», — сказал Эбл, указывая на Файфа. «Величайший из сквайров. Какие когда-нибудь жили. Ему принадлежит целая планета. Что вы думаете о нем?» «Я землянин», — ответил Рик. «Я-то ему не принадлежу». «Слушайте, Рик», — снова заговорил Эбл. «Расскажу вам одну историю. Я хочу, чтобы вы слушали ее со всем своим разумом и думали. Думали и думали, вы понимаете?» Рик кивнул. Эбл говорил медленно, повторяя ход событий. Он рассказывал о сообщении относительно опасности, о его перехвате, о встрече Рика с Иксом, о психозондировании, о том, как Рика нашли и выхаживали на Флорине, о враче, который поставил ему диагноз, а потом умер, обо всем остальном. «Вот и вся история, Рик. Знакомо ли вам что-нибудь в ней?» «Я помню последнюю часть», — медленно произнес Рик. «Последние несколько дней. Я вспоминаю кое-что из прошлого. Это очень смутно, но это все». «Но вы вспоминаете прошлое. Вы вспоминаете опасность для Флорины?» «Да, да, это первое, что я вспомнил». «А что было потом?» «Вы опустились на Сарки и встретили одного человека». «Не могу, не могу вспомнить». Рик застонал. «Попытайтесь, попытайтесь!» Рик взглянул на него, весь побелев с мокрым лицом. «Я помню одно слово». «Какое слово, Рик?» «У него нет смысла!» «Но все равно скажите». «Оно связано со столом. Давно, очень давно, очень смутно. Я сидел. Кажется, кто-то другой тоже сидел. Потом он встал и посмотрел на меня сверху вниз. И тут было слово». Эйбл спросил терпеливо. «Какое слово?» Рик сжал кулаки и прошептал. «Файв».